Глава 12. «Блин, ну так только я умею проспать во второй рабочий день!» Услышала будильник и выключила его благополучно, думая, что перевела на 10 минут вперед. Уснула с чистой совестью, пробудившись далеко не с первыми лучами солнца. А когда вскочила с кровати и заметалась по комнате, вспомнила ночной поцелуй, ну и зависла еще на несколько минут. Я целовалась с Игорем. Мне это не приснилось, не явилось в фантазиях. И он мне отвечал. Сейчас я уже и не помнила, кто стал инициатором поцелуя. Кажется, мы это сделали одновременно, и Игорь точно не был пьяным. Выпившим, да, но не пьяным. А потом он сбежал от греха подальше, потому как его рука у меня под майкой явно говорила, что одним поцелуем он бы не обошелся. Я и сама еще долго ворочалась без сна, борясь с глупым желанием пойти за ним следом в спальню. Под предлогом поговорить, но мои фантазии неминуемо вели в его постель. Ну и как результат, я проспала и не выспалась. И теперь я не то что позавтракать, даже накраситься не успела. Кинув косметику в сумку, бросила на себя быстрый взгляд в зеркало и вылетела из спальни. Около двери в спальню Игоря затормозила. Тишина. Спит он еще, что ли? Посмотрю одним глазком, решила я и приоткрыла дверь. Спальня пустовала, и кровать была тщательно заправлена. Когда же он встал и спал ли вообще? Я заглянула в кухню, пройдя через пустующую гостиную. Игоря в квартире не было, и как он уходил, я не слышала. Можно было и дальше размышлять на тему, где Олькин дядя и как он умудрился выйти бесшумно, но время уже поджимало настолько, что я рисковала получить выговор, а то и потерять недавно приобретенную работу. На мое счастье, автобуса долго ждать не пришлось, и в ресторан я забегала, опоздав всего на 5 минут. Но запыхалась так, что какое-то время взяла, чтобы отдышаться, и не успела я толком прийти в себя после вынужденной пробежки, как ко мне подошел Стас. «Где тебя носит? Бес уже интересовался тобой». Выглядел Стас злым. «Зачем я ему понадобилась?» спросила, когда отдышалась. «Ты меня спрашиваешь? Это ты с ним вчера была на банкете. И это, кстати, не повод, чтобы опаздывать». Больше я к парню решила не приставать с вопросами, а то еще чего доброго всех собак на меня спустит. По дороге в кабинет управляющего встретила Тоню, и она меня просветила. «Стасик сегодня не в духе. Его Викуся в очередной раз прокатила». «Глупый, нужен он ей, когда рядом бес крутится», — передернула плечами Тоня и помчалась в главный зал. Я же собралась с духом и распахнула дверь в кабинет управляющего, не переставая ломать голову, что меня там ждет. Управляющий повел себя неожиданно и странно. Завидев меня, он выбежал из-за стола и обеспокоенно поинтересовался. «Ну как ты, Сашенька, сегодня тебе получше?» «Я в норме». Не сразу получилось вспомнить, что, по моей же версии, вчера на банкете я чем-то траванулась. «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул бес. «А я-то думала, что мне сейчас влетит за опоздание, но нет». Впрочем, бес оставался бесом. Как только улеглась волна волнения за ближнего, так сразу же он отошел от меня на несколько шагов и критически осмотрел с ног до головы. «Саша, ну что это такое?» — указал он на мои эспадрильи. — Не успела переобуться, — спохватилась я. Чтобы не тратить драгоценное время, из дома я вышла в форменной одежде, запихнув в сумку сарафан. На ноги же обула удобную обувь, прихватив с собой туфли. — Так переобуйся и хоть губы подкрась, — с недовольством покосился он на мое лицо. — Бледная, как поганка, тебе ж клиентов встречать. — Все сделаю, Илья Александрович. И я уже хотела развернуться, как снова меня остановил голос беса, ставший вкрадчивым. «Кстати, а откуда ты знаешь хозяина?» «Кого?» Я на самом деле не сразу сообразила, о чем он. «Игоря Николаевича, владельца нашего ресторана. Я видел, как вчера вы с ним общались на улице. Сначала мне поплохело, но очень быстро я взяла себя в руки. Видимо, беса я боялась гораздо меньше, чем Игоря. Либо мой организм уже привык к такому стрессу. «На улице?» – сделала я вид, что вспоминаю. «А это был он? Я не знала. Я просто спросила, есть ли там стоянка такси, чтобы поскорее добраться до дома. Он оказался очень вежливым и даже сам вызвал мне такси. И все, не унимался бес, и взгляд его стал предельно колючим. Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Кто? Я? Напустила я на себя простоты. Что вы, Илья Александрович, что я могу от вас скрывать? Хотелось, чтобы бес сам поведал о своих подозрениях. Возможно, он видел, как Игорь догнал меня на стоянке, или... А что, если он подошел к Игорю и спросил о нас? Сердце моментально ушло в пятки от этой мысли. И пусть, конечно, он бы не стал требовать от него объяснений, как от меня, но ненароком что-то спросить мог. И вряд ли Олькин дядя что-то рассказал, ведь тогда управляющий не стал бы просить меня переобуться, а выставил бы прямо в эспадрильях за дверь. Но бес ничего рассказывать не стал, а лишь снисходительно хмыкнул. «Правильно, от начальства ничего скрывать нельзя. Иди, Саша», – милостиво разрешил он, и я поскорее удалилась. По пути в раздевалку, а потом и в холл, я размышляла на тему, не роковая ли была ошибка устраиваться сюда на работу. Вот теперь и управляющий меня в чем-то подозревает, и, возможно, Игорь уже обо всем знает, а еще я с ним целовалась ночью. На этой мысли губы мои непроизвольно растянула улыбка, с ней я и вошла в холл. «Ну, хоть кому-то сегодня весело», – проворчал Стас. Судя по его хмурому лицу, настроение у него не улучшилось. Захотелось успокоить парня и как-то подбодрить. «Нос поверху и хвост пистолетом», – хлопнула я его по плечу, поглядывая на дверь. «Вдруг появится ранний гость, которого я должна буду встретить обворожительной улыбкой». «Сашка, вот что вам бабам надо?» – оперся Стас на стойку раздевалки и посмотрел на меня с видом побитой собаки. «Кому что?» – пожала я плечами. «Все мы бабы разные. А тебе что нужно?» «Знал бы он что, а точнее кого я хочу, поперхнулся бы. И я могла бы точно ответить на его вопрос, что касается сердечной части моих желаний, но предпочла эту тему не развивать. Я хочу осуществить мечту». Невольно вздохнула, вспомнив о приближающемся конкурсе. «Не все же об Олькином дяде думать». «И какую же?» – заинтересовался Стас. «Сейчас мне уже кажется, что неосуществимую. Посвящать его в подробности не хотелось. Теперь я уже боялась сглазить. И чем меньше народу будет знать, что я собираюсь принять участие в конкурсе вокалистов, тем лучше». «Вот все вы такие!» – снова сердито вспыхнул Стас. «Себе на уме с горошком. Бабы, одним словом». Наверное, он хотел оскорбить меня перед уходом, сорвать на мне плохое настроение, но получилось у него только вызвать мой смех, который и оборвался сразу же, стоило мне увидеть машину Игоря и как он из нее выходит.